К концу лекции профессора Пункара я не просто злилась, я пребывала в самой настоящей ярости. Я ведь старалась, учила, а тут потребовались какие-то чертовы базовые жесты, о которых даже в школьных учебниках ничего не рассказывалось. И каким образом мне о них узнать? Нет, в теории способ-то есть, обратиться к куратору, но учитывая характер и отношение к моему обучению этой аристократической язвы, моя просьба практически стопроцентно перерастет в скандал. Некрасивый и унизительный, что особенно бесит. Ведь пробел в образовании не моя вина. Но дальше избегать разговора невозможно. Хватит и того, что я в первый раз терпела и обошлась библиотекой, взяв учебники для средней школы и самостоятельно сев за их изучение. Черт, да будь среди тех учебников какая-нибудь азбука базовых жестов, я бы и в этот раз промолчала, но нет ее. А потому хватит с меня, довольно. Сыта я их методами обучения по самое горлышко, и раз фон Глун дал обещание подтянуть меня по магии после танца в аулу, пусть выполняет. Именно с такими мыслями я вышла из аудитории, где проходила лекция, и отправилась знакомым маршрутом. Да-да, в местный рассадник образования, в деканат. Торопливым шагом, миновав три зала, я стремительно взлетела по лестнице, промчалась по пустынному коридору и очутилась перед знакомой дверью. Вот только дернуть ее за ручку не успела, потому что с той стороны послышалось яростное: «Эмиль, я запрещаю!» Я аж подпрыгнула. Ну и отпрыгнула заодно, потому что тот, кто орал, стоял аккурат за дверью. А сам куратор первого курса факультета огня, видимо, где-то в глубине помещения находился, ибо его ответа я не расслышала. Зато следующая реплика глуновского оппонента прозвучала очень даже внятно. «Мне плевать, что ты обещал. Ты не хуже меня знаешь, и намерянам тут не место». И опять тишина, а потом совсем злобная. «Да плевал я на ее талант!» После этих слов любопытство взвыло пожарной сиреной, требуя остаться и дослушать, а чувство самосохранения возопило о том, что надо свалить. Да, именно так. Взять и свалить, пока не застукали. И я, как ни странно, свалила. Осторожненько так, стараясь не стучать каблуками и беспрестанно оглядываясь, добралась до начала коридора. Потом подумала и вообще на лестницу вышла, и даже спустилась на пару ступеней, чтобы точно не увидели. А в голове все звучали слова глуновского оппонента, и... Это что же получается? Куратор считает меня талантливой, да? И обещание, о котором кричал некто мной неопознанный... Черт! По всему выходит, что Глун хочет выполнить данное мне обещание, то есть подтянуть по программе, а его собеседник против. Но куратору, видимо, как обычно, на чужое мнение плевать, если он так активно гнет свою линию. Вон, даже похвалил. Блин, как-то нереально все это. Будто не со мной. Или со мной? А что? Я же танец огня станцевала... И вообще очень-очень старалась, не ныла, не хамила. И права, если смотреть объективно, не качала. То есть я действительно заслужила награду. Так неужели устами Глуна сейчас говорит вселенская справедливость? «Эмиль, я запрещаю!» Воскликнули где-то там, далеко, но уже не за дверью, а в коридоре. То есть тет-а-тет закончился, и о том, что я что-то слышала, никто не знает. Что ж... Я нацепила на лицо маску недовольства и расправила плечи. Понятия не имею, с кем сейчас ругается куратор, но стоять в стороне не собираюсь. Кто сказал, что двое на одного нечестно? Вот-вот, и я о том же. Тем более тема разговора для меня сверхважная. Вздохнув поглубже, я решительно одолела единственную ступеньку, пересекла малюсенькую лестничную площадку и все с той же решимостью вошла в коридор. И вот теперь поняла, почему не опознала глуновского собеседника по голосу. Мужчина, стоявший у распахнутой двери деканата факультета огня, был совершенно незнаком. Более того, он точно был не здешним, в смысле, не из Академии стихий. Невысокий, длинноносый и совершенно седой, несмотря на полное отсутствие морщин. И одет не в форменный балахон, а в самую, что ни на есть, светскую одежду. Высокие сапоги, узкие темные штаны с серебряными лампасами и некое подобие удлиненного фрака, густо украшенного дорогой вышивкой. А еще на груди у незнакомца болтался огромный золотой медальон с насечками и инкрустацией. Нюхом чую, такие блямбы абы кому не вешают. Короче, шишка. Точно шишка. Но я не растерялась. Не потому, что смелая, просто возможности отступить уже не было. Все такая же гордая и предельно хмурая, я решительно приблизилась к двери деканата. И ничуть не удивилась, когда в коридор шагнул наш куратор. Меня мужчины заметили сразу, но если на лице незнакомца ровным счетом ничего не отразилось, то Глон сперва немного удивился, но тут же ухмыльнулся и превратился в ядовитого змея. — По какому поводу, Дарья? Мое имя куратор подчеркнул, и, хотя я смотрела исключительно на него, краем глаза заметила, что незнакомец вздрогнул. Ага, то есть опознать во мне иномерянку он сходу не смог. Интересно. «Лорд Глун, мне необходимо с вами поговорить», — не дрогнув, заявила я. «О чем?» Кроме яда в голосе куратора прозвучало снисхождение, но я не обиделась, даже наоборот. Внутренняя уверенность, которая заставила выйти из укрытия, усилилась, и я позволила себе остановиться рядом с мужчинами и принять вызывающую позу. «Лорд Глун, так дальше продолжаться не может», — заявила я жестко. «Каких результатов вы от меня хотите, если элементарно не даете даже простейшие базовые знания?» Брюнет демонстративно сложил руки на груди и не менее демонстративно заломил бровь, но я и теперь не испугалась. Шумно выдохнула и продолжила. «Школьную программу я вынуждена штудировать самостоятельно, и я как бы уже не жалуюсь. Но, как сегодня выяснилось, кроме школьной программы есть еще кое-что, и я уже не прошу, требую индивидуальных занятий». «Да...» — встрял в мой бодрый спич незнакомец. «Какая удивительная всеобъемлющая наглость!» Я вступать в перепалку с шишкой не собиралась, просто мазнула по мужчине уничижительным взглядом и опять к Глуну вернулась. «Лорд-куратор, если вы и теперь не обеспечите мне возможность нормально учиться, клянусь, я снова пойду с жалобой к Ваулу. Ну, а Ваул, как вам известно...» «Хватит!» — жестко перебил брюнет и указал на распахнутую дверь деканата. Противиться требованию я не стала, фыркнула, гордо вздернула подбородок и пошла, куда послали. Правда, было чуточку жаль, ведь Глун не в курсе, что я блефовала, и устроила весь этот цирк с одной единственной целью — выгородить куратора перед шишкой. А что? Пусть этот напыщенный индюк с серебряными лампасами видит, под каким давлением находится Глун. Может, после этого в чиновнике хоть крупица совести проснется, а? Увы, я просчиталась. Оказалось, паларские чиновники очень даже похожи на наших, земных. Незнакомец и в этот раз не пожелал входить в положение куратора первого курса факультета огня, и прежде чем Глун закрыл за мной дверь, из коридора донеслось: «Эмиль, я буду вынужден доложить о твоем самоуправстве совету. Как бы там ни было, ты не имеешь прав...» Дверь захлопнулась. Любопытство шептало: «Подойди вплотную и подслушай», но чувство самосохранения вновь взяло верх. Поэтому я прошла к столу Глуна, села на стол для посетителей, водрузила на колени сумку с учебниками и принялась ждать. Куратор вернулся буквально через минуту. Честно говоря, после всего, что случилось, я ждала удара дверью и рыка на тему «Что ты себе позволяешь?», но ничего подобного не случилось. Фон Глун был на удивление спокоен. Более того, в уголках его губ пряталась улыбка. «Так что произошло?» Усаживаясь в кресло напротив, спросил мужчина. Вот так просто? Ну ладно». Я покрепче обняла сумку с учебниками. От собственного гнева уже и следа не осталось, поэтому голос прозвучал очень даже миролюбиво. «Базовые жесты, лорд Глун. Их нет в учебниках для средней магической школы, и...» Я вдруг осознала, что куратор не орет, и вообще только что за меня заступился. Этот факт неожиданно смутил и заставил запнуться. «Какой именно жест тебя интересует?» Выдержав паузу, спросил Глун. Яда или ехидства в его голосе в этот раз не было. Какой-какой? Все. А в данный момент? Перефразировал куратор и добавил. Давай для начала решим срочную проблему, а потом уже займемся остальными. Вот теперь я искренне порадовалась тому, что сижу, а не стою, и не менее искренне пожалела о том, что мне не удалось скрыть эмоции. Нет, челюсть я не потеряла, но глаза от изумления округлились помимо воли. Что тебя удивляет, Даша? Брюнет хмыкнул. Или ты думала, что я не стану выполнять данное тебе обещание? Вы не рычите, вновь потупившись, пояснила я. Повисла пауза. Недолгая и какая-то, ну вот, совсем особенная. А потом... Так какой жест тебе показать? Спросил куратор ядовито и рявкнул. Ну? Черт! Я резко подняла голову и взглянула на Глуна. И окончательно растерялась, увидев на аристократическом лице широкую улыбку и танцующих в глубине силых глаз бесенят. «У вас ужасное чувство юмора!» — не выдержав, сообщила я. Улыбка тотчас превратилась в снисходительную усмешку, а мне задали все тот же вопрос. «Какой жест?» «Базовый жест ус. И как его переделать в жест для активации заклинания, с помощью которого обычным огнем управляют?» Глун, все такой же насмешливо улыбчивый, кивнул и решительно поднялся на ноги. Я невольно съежилась, а куратор спокойно обогнул стол и оказался у меня за спиной. Потом наклонился и сунул мне под нос ту самую распальцовку с подвывертом, которая так меня выбесила. С этого ракурса жест не казался таким уж сложным и непонятным. Стараясь не думать о том, что куратор стоит очень близко, я разжала руки, прекратив сдавливать сумку, и попыталась повторить жест. Потом еще раз и еще. А потом куратору надоело. Он подвинул мой стул, да-да, вместе со мной, сел на край стола и, ухватив мою правую руку, принялся загибать на ней пальцы. Шок? Мягко сказано. У меня снова глаза на лоб полезли и ладони, о ужас, вспотели. Почему Глун так себя ведет? Что за резкая смена отношения? Из оцепенения меня вырвало насмешливое. Так и будешь сидеть? Или все-таки попробуешь осознать и запомнить? А можно я просто встану и уйду? Ваше неожиданно проснувшееся рвение к моему обучению, куратор, пугает больше, чем крики. Но вслух я этого, разумеется, не сказала. Вообще выдохнула, решительно отбросила посторонние мысли и уставилась на свою руку. Глун поставил мои пальцы в позу, безымянный на середину подушечки большого, большой согнул так, чтобы он в костяшку того же безымянного упирался, указательный и средний развел стороны и тоже согнул хитро, а вот мизинец... «Тебе не хватает гибкости». Оттягивая несчастный мизинчик так, что даже немного больно стало, уведомил куратор. «Надо тренировать пальцы, иначе и десятой части заклинаний воспроизвести не сможешь». «Черт, он даже говорит со мной как с человеком, а не как с тварью. Так же, как в храме после нападения». «Даш...» — позвал фон Глун нетерпеливо. «Даш, ты вообще здесь?» «Нет, но нужно собраться и понять этот чертов жест». Я выдернула руку из ладони брюнета, шумно выдохнула и попробовала самостоятельно изобразить эту их магическую распальцовку. Ну и чуть со стула не упала, когда Глун заявил... «Хорошо, но мизинец мне по-прежнему не нравится. Тебе надо делать упражнения на растяжку. Я потом покажу, какие». «Блин!» К счастью, на этом наш междусобойчик закончился. Дверь распахнулась, и в деканат влетела Глория. За ней еще двое вошли. Толстый дедок, которого, как мне помнилось, Сарином зовут, и непосредственно декан. И именно ему, Фиртону, принадлежала удивленная реплика. «Эмиль? Дарья?» «Выполняю свои прямые обязанности», — спрыгивая со стола, пояснил куратор. В его голосе слышалась усмешка, и я поняла, что Глун намекает на вчерашний инцидент. Ведь Фиртон самолично призвал профессора за ум взяться. «Я рад, что мы друг друга поняли», — ответил декан после недолгой паузы, а я почувствовала себя очень неловко. «Нет, кажется, ничего особенного не произошло, но какое-то затаенное, необъяснимое чувство заставило смутиться, покрепче перехватить лямку сумки и встать». «Не так быстро». Горячая рука куратора легла на мое плечо и заставила вновь сесть. Аглун, какой-то неприлично довольный, обошел стол, опустился в кресло и вытащил из ящика самый обычный ежедневник. «Так...» — открывая книжицу, протянул он. «Так, заниматься будем по средам, заодно и твое окно по медитации используем. Устроит?» Я механически кивнула. «В том состоянии, которое было у меня сейчас, я бы согласилась на что угодно, даже не вдумываясь». «Ну, вот и хорошо». Куратор сдержанно улыбнулся. «В таком случае до среды». «Уф, неужели? Вот теперь я встала и, пробормотав сдержанное «спасибо», поспешила к двери. На ходу улыбнулась Глории. Младший преподаватель по боевой медитации была одной из очень немногих, кто с самого начала отнесся ко мне по-человечески, и вежливо кивнула декану. Блондин ответил улыбкой и подмигнул. «С намеком так, мол, видишь, как я на твоего куратора повлиял?» «Угу, повлиял. А может, и не повлиял. А может, и не ты. Мне почему-то кажется, что все не так просто». Ситуация с Глуном определенно была странной. Вот с чего мне такое нормальное отношение обломилось? А отстаивание моих интересов перед шишкой из... совета, да? Черт! До меня только сейчас дошло, что тот мужик с серебряными лампасами Глуну угрожал, и угроза была связана с намерением куратора исполнить обещание и подтянуть меня по учебной программе. Но ведь иномирцев таскают на Паалар именно по приказу совета, разве нет? Так с чего этому чиновнику от магии злиться? Нет, я реально запуталась, но, кажется, знаю, кто может эту ситуацию прояснить. Тем более в деканате висит большое зеркало. А раз есть зеркало, то есть и вероятность того, что мой призрачный друг находился тут в момент разговора фон Глуна с советником. Следовательно, я имею все шансы узнать подробности.